«Ты чего? Зачем весь этот фарс?» — шепчет подо мной старик. «А затем, чтобы кто-то меньше языком молол», — шепчу я в ответ. «А в чем я не прав? Они предатели». «Он предатель. Он искупил, но дети ни при чем». Валяюсь я на нем. «Сам-то как, живой?» «Живой. Слезай с меня, Боров. Почему?» «Не поймешь. Из-за слез, из-за того, что ты довел, жалко девку». «Почему не пойму, понял? У тебя крестьянок в замке мало, и за одной. Глупо. Что ты глупишь?» «Я же говорил, что не поймешь. Слезь, я устал, тяжелый». «Не так быстро. А зачем я тут херней маялся?» «Ты это к чему?» «Где извинения перед бабой?» «Бабой? Девкой, не цепляйся к словам». «А зачем? Я все сказал». «А затем, чтобы ты, тварь, сука, не боишься смерти». «А ты только сейчас это понял?» «Ты поймешь, надо не ради меня, ради них». «Зачем?» «Глупо, но как есть, чтобы не было слез». «Серьезная причина. А ты все равно плохой правитель». «Какой есть? Встаем? Будешь извиняться?» «Буду. Слей, сука, с меня. Где вы такие отъедаетесь?» «Молчи уж», — прошептал я и сам понял, что у меня от сердца отлегло. Рыцарь, несмотря на его паршивый язык, неплохой человек, не злопамятный, не стал на меня обижаться. Марвок извинялся. Низшее дворянство делало вид, что это в обычной колее. Дэнна ушла после извинений, наверное, плакать, но я не бог, я не могу всем услужить. Ее брат под присмотром Олови уже засыпал. Дед, конечно, старый, но я молюсь, чтобы никто не задел мелкого. Он убьет и не подумает. Мне было достаточно его взгляда, когда он выступал свидетелем. У Олови свернула башню. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Дед суров, дед сволочь, дед негодяй, дед скотина. Он тварь. Таким нельзя жить. Мой сынок не может общаться с такими тварями. Он убийца. Мой ребенок не может быть рядом с ним. Он же чудовище. Почему он жив и тут? Все это можно отнести к старому. Старый не ангел. Поверьте, старый не ангел. Я не знаток человеческих душ, но что-то и я понимаю. Всех мужчин, кто испачкался в крови и пытается жить мирной жизнью, так называют. Когда возникают проблемы, то все прежние эпитеты меняются на прямо противоположные. Герой, спаситель, защитник, спаси, помоги, а потом будет все как прежде. Негодяй, скотина, тварь. Я же смотрел на всю эту пьяную вакханалию. Признаться, я сам ничуть не лучше местных алкашей. Такой же. Потом что-то во мне сломалось. Я в очередной раз ушел от публики. Мне в очередной раз стало тошно. Я не помню, что хотел сказать Дэнни. Я хотел догнать ее, забыв по пьяни, что она уже давно ушла. Хотел сказать что-то важное. Что я важное хотел сказать, сам не помню. Я только помню общие фразы. Я пьяный. Я тогда не был правителем, политиком, человеком. Кто может, тот поймет. У комнаты Дэнны я затормозил. Она плакала. Я тут жопу себе рвал за ее честь, а она плачет. Я сидел за порогом ее комнаты, в тени двери и слушал. Полуприкрытая дверь давала мне хороший звук. Кто-то может сказать, а что же ты за сволочь, не утешил слабую? Пошли вы все. У меня смерть Халлы перед глазами, ребенок Каи. Тебе непонятно, что у меня после этого не стоит, тем более на костлявых малолеток? Я сидел и слушал. Я не вмешивался, не утешал, просто слушал. Знаю, что с точки зрения баб я неправильно поступил. Но это же бабы, они озабочены, и все на этом. Я поступил так, как поступил. Просто сидел, слушал и сжимал кулаки. Бабам не понять, что когда мужики не обращают внимания на некоторые вещи, это еще не означает, что они безучастны. другое воспитание и другие традиции. Просто нам нельзя. Корсе Адрус застал меня на неожиданности, подошел и сказал: «Чего ты здесь сидишь?» Я его не послал. Дело не в том, что я такой культурный, а в том, что я тормозил, переводя русский матерный на местный. Первую часть матов я просто пропущу. Вторую часть матов постесняюсь сказать. Подкрался, сволочь, тут ко мне, когда я тут размяк. Адрус, мне плохо. После матов на неожиданности промямлила моя пьяная тушка. Меня сломало. «Понятно», — сказал Корсе и попытался меня отрубить пинком в подбородок. «Ты охренел?» — первое, что вырвалось из меня. «Просто я тебя проверял, вставай. Сколько баб еще не вые...» «Дурак ты!» — все, что мог я сказать, поднимаясь с помощью графа. «А как же все на поминках?» «Да без тебя разберутся. Ты думаешь, они без тебя до винного погреба с утра не дойдут?» «Ты прав. Ну их. Поехали. Только тихо. Не хочу, чтобы меня спалили, что я их бросил. Не хочу толпу тащить с собой». Охота, на удивление, задалась. Я не спорю, что в долине нет хищников, но и мелочь можно уважить. Били, что попадет под руку. Попались заяц, лось, гусь и лиса. Именно так, в такой последовательности. Зайца порвали собаки. Лось немного дал мне развеяться. Кто думает, что лось слабак, тот дурак. Представь, машина рогами до середины второго этажа и прет на тебя или от тебя. И в этой туше почти тонна. Эту тушу убить проще, чем волочь ее на себя. Лося толпой окучили, приласкали арбалетными болтами, копьями добили. Сахат и до того, как сдох, успел одного дурного пса убить и одного неплохо зацепить. А дурные псы кидались под копыта, за что и отхватили. Теперь уже не понять, то ли люди паршиво псов выдрессировали, то ли псы дурные. Не мои псы, не знаю. Гуся просто пострелили на перелете. С лисой вышли заминки. Лиса убегала в сторону. Смысл этого маневра я понял не сразу, но уже не мог остановить собак. Собаки порвали лису в клочья. Поздняя весна, начало лета. Остатки снега лежат в лесу. До меня не сразу дошло. Когда дошло, приказала взять собак на поводки. Как найдут, так и порвут. Не знаю, что тогда на меня повлияло. Воспоминания или срыв психики. Я забрал трех лисят, от которых уводила собак лиса. Остальных не успел спасти, порвал сорвавшийся пес. Один сдох, недорванный. С двумя я не знал, что делать. Выкидывать вроде как по совести нельзя, не выкидывать, брать на себя ответственность.